и они ушли в глубокий загул, причем настолько глубокий, а порой и далекий, что потом еще долго самодержец замирал с отвисшей челюстью, выхватывая вдруг из памяти сценки хмельного угара. Потом приходил в себя и спрашивал у товарища: «Слушай, мне померещилось, или мы и в самом деле распевали Далиевское в корзине огромного воздушного шара?» «Померещилось, как правило», — с полной уверенностью отвечал торговец, а потом с не меньшей уверенностью добавлял: «И еще не раз померещится, дай вот только с твоими делами разобраться», потому как дел в Ягонах оказалось не в проворот, да не тех только дел, о которых они не раз говорили, но и таких мистических и невероятных, что даже сам Шафик частенько восклицал в недоуменной прострации: «Ну как такое могло случиться, совпасть, и как вообще такое может существовать в любом из миров? Я ведь совершенно случайно сюда попал в первый раз, а потом только и наведывался из-за далийского вина, не иначе, тут замешаны силы, вообще не подвластные человеческому пониманию». А началось все с того, что на четвертый день праздник кончился и рабочий народ с утроенным энтузиазмом вернулся к делам. Оно, конечно, было понятно, что кесарю – кесарево, а землекопу – землекопово. Одни уже отправились работать, а другие еще и спать не ложились. Именно поэтому вернувшиеся на рассвете из леса король с Шафиком еле доползли до своих кроватей, да так и рухнули среди обиженных таким невниманием к их персонам столичных девиц. Казалось, никто их сон до обеда не потревожит, да только уже через час Бонзе Пятого буквально растормошили его самые близкие помощники. А когда тот сфокусировал на их встревоженных лицах свои разбегающиеся зрачки, наперебой затараторили: «Невероятное случилось, ваше личество. Десяток молотобойцев провалились в подземную пещеру. Некоторые и руки, и ноги поломали, почти всех в госпиталь отправили, но самое жуткое, что пещера рукотворная, а из нее 4 тоннеля в стороны ведут, а в тоннелях живой дым зеленого цвета колышется и хохочет». «Хохочет, дым?» — глупо переспросил король. «Так, все, будете Шафика, это по его части». И снова рухнул на подушку, не догадываясь, какие головные боли его ожидают впереди. Глава 15. Процесс соблазнения. В свое время, при выборе жилья в этом месте Германии, Дмитрий Святозаров руководствовался только одним: чтобы по участку дугой проходил створ перемещения между мирами, и, в идеале, захватывал как можно больше внутренних помещений. Поэтому и сейчас он вернулся в дом, используя переход сквозь пространство, хотя любой наблюдатель со стороны был уверен, что владелец не покидал виллы. Первым делом торговец внимательно осмотрел оставленный на столе мобильный телефон. 14 непринятых звонков от обеспокоенной Александры, и сразу ей перезвонил. «Уф, ты представляешь, насколько я стал забывчивым», — заговорил он, как только Александра отозвалась на другом конце связи. «Да чего же вредная привычка заливать посуду водой, чтобы она отмокала в раковине. И моечный агрегат есть, а все по старинке действую. И откуда у тебя так много посуды собралось?» На такой вроде бы незатейливый вопрос ответ мог быть истолкован двояко. Поэтому Дим сделал вид, что немного застеснялся. «Ну знаешь, как оно у холостяка, откуда мне знать?» Совершенно искренне удивилась девушка. Действительно, задавая такой вопрос, любой мужчина мог догадаться по ответу своей избранницы, сколько раз та прежде попадала в обитель одинокого кавалера. Пришлось оправдываться. «Да я не то имел в виду, просто начал немного кухню облагораживать, а там у меня уже все паутиной заросло. Вот и вывалил все накопившиеся в мойку. Потом в салон вышел за телефоном, и, по совпадению, ты позвонила. Я и забыл про все. С кем не бывает», — легко согласилась Александра и сразу продолжила допытываться. «Но с чего ты именно сегодня свою кухню облагораживать собрался? Никак гостей ожидаешь? Все может быть». Разговор стал напоминать допрос с пристрастием, поэтому Святозаров решил перехватить инициативу. «Но это все не важно. Сейчас я снимаю с себя мою насквозь промокшую пижаму, завершаю уборку в кухне, и через полчаса отправляюсь к месту твоей работы. Но, никаких но, я и так понимаю, что ты проголодалась, поэтому и выезжаю гораздо раньше и занимаю столик в ресторане напротив твоих окон. Заказываю обед, который нам подадут ровно в 3, так что не задерживайся, на летном поле нам надо быть минута в минуту. Ты ведь знаешь, как строго у них с расписанием. Ко всему прочему, следует учитывать возможность пробок, а мы с тобой люди дисциплинированные, опаздывать не привыкли. Правильно я говорю? Не знаю. Ну, раз не знаешь, что возразить, то встречаемся в ресторане. пока, выждал маленькую паузу и, опасаясь, что девушка сейчас начнет выкрикивать возражения, нажал кнопку «Отбой». Не начало, значит, все идет по плану. Теперь главное, поразить ее чем-то необычайным, потом вовремя восторженно приукрасить ее умение с честью и бесстрашием выходить из любой ситуации, а напоследок убедить в мысли, что она уже взрослая и вправе без оглядки на бабушку или кого бы то ни было выбирать мужчину для интимных дел и вообще устраивать свою личную жизнь. Эмоции восторга я ей устрою на сегодня выше головы. Восхвалять это у меня получается хуже всего, но тоже надо справиться, а вот по части убеждения мне нет равных. Как только девочка осознает себя независимой, решительной и самостоятельной, она сразу пожелает себя опробовать в новом амплуа и обязательно рискнет заглянуть ко мне в гости. Ну а там, как говорится, дело техники. Торговец еще раз самодовольно подмигнул мобильному телефону и поспешил наверх переодеваться. После недавних перемещений в эпопее с детьми он выглядел пропыленным и несвежим. Уже перебирая рубашки в шкафу в своей огромной спальне, он вдруг насторожился, опять припомнив экстренную ситуацию. Рассуждая здраво, ему следовало бы забросить все дела и вплотную заняться сегодняшними неприятностями. Если тут замешана какая-то из спецслужб, по горячим следам выяснить это будет гораздо легче. Даже если просто произошло недоразумение по вине бдительных соседей, то все равно следует срочно удостовериться в этом со стопроцентной гарантией. А тут еще припомнились подозрительные проверки его деятельности в благотворительном фонде. Вдруг все это взаимосвязано, мелькнула паническая мысль. Да тут даже страшно представить, что может получиться. Ведь стольких детей нет. И чего это я так наплевательски ко всему стал относиться? Вместо того, чтобы все проверить самым тщательным образом, бегаю за какой-то серенькой мышкой, как малолетний идиот. Не хватало еще, чтобы из-за моего ратозейства столько людей пострадало. Да что-то я совсем соображать перестал. А ведь время убегает, потом его не вернешь. Пару минут Дмитрий так и простоял с рубашкой в руке, затуманенным взглядом уставившись в окно. Да и вообще, следовало вчера все-таки кому-нибудь позвонить и как следует оттянуться. Не хватало еще, чтобы моими поступками гормоны руководили. Хотя, развлечение на сегодня уже заказано, почти оплачено, и по большому счету ничего страшного с этими детьми не произошло. Вполне могу и завтра разобраться, а сегодня вперед к волнующему любовному приключению. Усевшись в ресторане и дождавшись, пока подадут холодные закуски, Светозаров сделал дополнительные распоряжения официанту и терпеливо уставился на оживленную улицу. Ему было интересно, как прилежно Александра будет торопиться на обед. Насколько он мог судить по собственному опыту, некоторые взбалмошные особы женского пола могли в подобной ситуации опоздать на полчаса, если не больше. Многие женщины поступали еще хуже, когда, невзирая на собственное нетерпение, старались выдержать заранее заданное ими же самими время опоздания. В подобных случаях они прятались где-нибудь за углом, а потом устремлялись к мужчине со всем доступным опломбом и независимостью, доказывая таким образом, что опоздание – их исконная привилегия. Таких Светозаров не любил особо. Частенько он прощал женщин из первой категории, но тех, которые опаздывали расчетливо, отторгал сразу и безжалостно. Больше всего ему импонировали дамы строгие и пунктуальные, которые высоко ценили в первую очередь собственное время, но и воровать чужие минуты никогда себе не позволяли. Судя по сегодняшнему тесту, Саша принадлежала к третьей категории, самой ценной. Скорее всего, она и с работы выскочила, как только истекла последняя трудовая секунда. Когда она торопливым шагом подошла к переходу, для пешеходов горел красный, но девушка чуть ли не метнулась в освободившийся между автомобилями пролет. Хорошо еще, что брошенный в сторону перекрестка страховочный взгляд сразу наткнулся на равнодушно застывшего полицейского. Подобное нарушение правил на оживленном перекрестке в Германии не пропустит. Ретивой гражданке пришлось бы прямо на месте платить штраф, тем самым потеряв драгоценное время. Личико девушки скривилось от досады и нетерпения, но волей-неволей пришлось дождаться разрешающего сигнала светофора. Как только она вскочила в ресторан и заметалась глазами по столикам, стоящий на предварительно занятой позиции официант тут же вежливо указал рукой в надлежащую сторону. Александра при виде Дмитрия улыбнулась так мило и радостно, что все недавние меркантильные мысли моментально вылетели у него из головы. Он поспешно встал, встречая гостью как истинный кавалер, сам подвинул ей стул и, после обмена приветствиями, стал так умело нахваливать рецепты здешней кухни, что пришлось попробовать едва ли не каждый салатик. А вот когда подали основные блюда, он надолго замолчал, с аппетитом уплетая угощение в виде внушительного куска запеченного мяса. Тогда как Александра оказалась, мягко говоря, изумлена той порцией, какая была подана ей. Несколько тоненьких кусочков рыбки, уложенных в створки нескольких обрезков запеченного картофеля. Да чуть сбоку на тарелке, три соломинки сырой капусты. Поверху это кулинарное произведение было полито ложкой водянистого овощного бульона и украшено листиком петрушки. Все это было съедено в мгновение ока, тогда как Святозаров к тому времени не съел еще и половины своей порции. Уже ковыряя вилкой растерзанный зеленый листик, девушка как ни старалась, но не смогла удержаться от язвительности. «Дима, надо было меня не ждать, а самому спокойно пообедать, а я бы сразу уж села в машину. Представь, сколько бы мы времени сэкономили». Кавалер не смог отказать себе в удовольствии немного посмеяться. «Так и знал, что ты обидишься», почувствовав себя обделенной. «Нисколько. Мне и так после вчерашнего переедания придется несколько дней сидеть на диете. Зря ты так решил. Не жалей меня, жадного и коварного», воскликнул Дмитрий. «Ведь по глазам вижу, что именно ты сейчас обо мне думаешь, и по себе знаю, какой аппетит просыпается после этих салатиков. Вот только минутку помолчи, и я тебе все популярно растолкую. Ты не забыла, куда мы сегодня собрались? Так вот не сомневайся, как только мы завершим полет, я тебя накормлю такими деликатесами, что ты ими точно на 3 дня насытишься. Но сейчас тебе нельзя много есть по той причине, что на высоте организмы некоторых людей ведут себя несколько неадекватно, вестибулярный аппарат срабатывает неправильно и тем, кто переел, может стать очень плохо. Ты меня поняла?» Некоторое время Александра изображала сомнение и недоверие, хотя сама в этот момент со злорадством думала: «Знал бы ты, сколько у меня прыжков с парашютом, да еще и в экстремальных местах». Потом ее лицо озарила понимающая и немного стеснительная улыбка. «А вот ты о чем? Хотя вообще-то я высоты не боюсь». «Да, на каком этаже можешь свеситься через перила и оторвать ноги от пола? Подумаешь». Девушка беззаботно пожала плечиками, продолжая ковыряться вилкой по петрушке. «Могу наклониться и со второго, и с третьего». «Понятно». Святозаров скептически хмыкнул и заботливо посоветовал: «Прекращай так усиленно поглощать зелень, как бы лишней ни оказалось». Затем он деловито достал из кармана сложенный листок и протянул Александре: «Вот тебе краткая инструкция, прочитай обязательно. Конечно, я буду тебе в каждый момент подсказывать, что и как, но и подобное чтение правильно откладывается в памяти». Пока девушка читала, он наскоро доел свой обед, расплатился и, забрав листочек, стал прямо на ходу к машине увлекательно живописать те уникальные случаи, когда нарушители инструкции жестоко поплатились за свою недисциплинированность, чудом умудрившись спастись только в самый последний момент, да и то благодаря тому, что в момент наивысшей опасности вспомнили те самые инструкции. Как оказалось, истории хватило до самого летного поля, а там уже красовался огромный разноцветный шар, который удерживали на высоте десятка метров более 6 толстенных канатов. Прямо под квадратной корзиной на зеленой траве лежал, покосившись на одно крыло, серебристый, умопомрачительной красоты планер. От него к корзине тянулись 2 слегка провисшие тяги. «Ох, мы и в самом деле на нем полетим», — зашлась Александра восхищенным вздохом. «Разве ты не заметила, что он двухместный? Или ты мечтала сама на одноместном полетать? Можем устроить». «Шутишь». Растерянная девушка и не подумала сопротивляться, когда ей прямо на одежду 2 женщины-инструкторы стали надевать ярко-синий комбинезон. Только и выдавила из себя: «А это зачем? Наверху очень холодно, несмотря на теплое лето, так что испытывать лишний дискомфорт нам ни к чему. А вдруг мы насмерть замерзнем?» «Кабина планера с подогревом и с принудительной забортной вентиляцией. Когда ты там устроишься, я тебе все покажу. Ну вот, отлично выглядишь, словно непобедимый пилот космического истребителя». Дмитрий подошел ближе, поправил капюшон и развернул его за плечи. «Так, теперь делаем несколько исторических снимков на память. Улыбайся. Что надо при этом говорить? Сыр? Какой к черту сыр? Задолбили этими американскими шаблонами. Надо говорить громко и отчетливо. Кекс». Непроизвольная улыбка появилась на обоих лицах, и проворный фотограф защелкал своим фотоаппаратом, словно стреляя из пулемета. «А почему именно это слово? Как? Разве ты не слышала этот анекдот про лягушку? Неа». Пока Дмитрий усаживал девушку в кабину и застегивал ремнями, Успел и анекдот пересказать. Лягушка требует у фотографа, мол, все смеются, что рот большой, так ты уж сделай его как-нибудь маленьким. Тот и советует. Как только я крикну, говори, ты сразу вслух повторяешь слово «булочка с изюмом». Вот у тебя ротик маленький и получится. Началась съемка, раздается крик, говори. Лягушка растерялась, только и помнит, что-то сладкое и вкусное. Вот и ляпнула, кекс. До сих пор ее с преогромным ртом изображают. Александра только грустно вздохнула. Бедная лягушечка, и ее невеселое состояние было понято, как переживание по поводу предстоящего полета. Да ты не бойся, лучше сразу настройся на внеземное удовольствие. Кстати, вот этот красный регулятор добавляет в кабину тепла, а вот этот синий, обдув свежим воздухом. Не перепутаешь? Кажется, к девушке стало возвращаться чувство юмора. Прямо не знаю. Придется тебе еще раз 40 повторить. Светозаров на это облегченно рассмеялся и полез в переднюю часть кабины. Закрепился ремнями, задвинул плексигласовый колпак и дал команду по радио. Поднимай. В следующий момент от корзины автоматически отстегнулись все удерживающие канаты. Всю связку подбросило вверх, и она стремительно стала набирать высоту. Особенную пикантность ощущениям подъема придавала полная тишина. Ни рева турбин, ни шума моторов. Даже свист ветра прекратился, только бескрайнее синего неба вокруг да застывшая над головой громадина воздушного шара, и ощущение непонятной силы, которая возносит в мир небожителей. Никогда прежде не испытывавшая такого удовольствия Александра долгое время просто восторженно крутила головой, пытаясь рассмотреть стремительно уменьшающийся на земле город. Наконец она не выдержала, заволновалась и нарушила тишину. «Дима, ты меня слышишь?» «Конечно, у нас ведь переговорное устройство. Просто ждал, когда тебе тишина надоест. Да, просто невероятное беззвучие. Но все равно скорость подъема как на самолете. А так оно и есть», — подтвердил Светозаров. «Вот только воздушный шар вместе с нами поднимется гораздо выше обычных пассажирских маршрутов. Ой, почему ты мне раньше не сказал? Зачем? Ведь все равно показывать неприличные жесты и язык пассажирам авиалайнеров запрещается. Так что попрошу себя вести пристойно. А что будет с шаром, когда он нас отцепит? Отправится по своим делам на Луну? Шучу, конечно. Сразу начнет не менее стремительный спуск, чтобы не мешать нашему планированию в строго намеченном воздушном пространстве. Да, и чем это пространство отмечено? Короче, весь подъем на Дмитрия сыпалась лавина самых разнообразных вопросов, на которые он пытался обстоятельно отвечать с присущим только ему юмором. Они прошли полосу редкой облачности, и теперь в синих прорубях ватного одеяла в легкой дымке просматривалась бесконечно далекая земля. Рассмотреть на поверхности что-либо не стоило и пытаться, но слегка скукожившийся шар все еще продолжал подъем. Наконец пилот перестал веселить своего единственного пассажира и констатировал: «Замерли на максимальной отметке. Сразу хочу тебя порадовать. Сегодня я и сам впервые поднялся на рекордную высоту. Наш кучер постарался и свою премию отработал. Готово? А это не опасно? За перебор высоты нас не накажут?» Посыпались очередные вопросы взволнованным голосом. «Наш полет не опаснее, чем пересечение улицы по пешеходному переходу», — заверил Дмитрий и неожиданно для девушки примолк. А она и предположить не могла, по какому поводу это произошло. Прямо по курсу перед собой динозавр заметил воздушный створ между мирами. Хоть и гораздо реже, чем на Земле, подобные стыки существовали и в газовой среде, точно так же, как и в водной. Торговец их частенько видел, но так ни разу и не рискнул ими воспользоваться. Ведь на земной тверди он уверенно ощущал ногой место для каждого шага и постепенно просматривал открывающееся перед собой пространство. Тогда как в атмосфере границы створа могли не только уничтожить несущие плоскости, допустим, планера, но и каким-то образом повредить устройство парашюта. И что тогда останется делать? Шмякнуться всем телом о неизвестную поверхность? Или задохнуться в ядовитой атмосфере? Ведь существовали миры и с неприемлемыми для человека средами существования. Попробуй на скорости сориентируйся и пойми, куда тебя выбрасывает. А зафиксироваться для предварительного осмотра на нетвердой поверхности нельзя. Это были основные трудности не только воздушной, но и водной среды. При переходе сквозь них опорная структура текла и менялась, и выбрать желаемый мир в таких условиях – дело непредсказуемое. Вдруг переберешься в другой океан, и тебя тут же схарчит гигантская барракуда, ведь каких только чудовищ насмотреться не пришлось. Встревоженная непонятным промедлением и затянувшейся паузой, Александра решила деликатно поинтересоваться. «Мы ждем разрешения», и сразу услышала бодрый ответ. «Конечно, я ведь тебя спросил, готова ли ты, а ты так и не ответила». «Готова, так точно, командир, вот, давно бы так, поехали». В тот же момент планер рухнул вниз в свободном падении, и все внутренности попытались протиснуться в горло. Девушка сжалась в комок, но уже через несколько секунд почувствовала, как ее тело вновь вжимается в сиденье. Крылья чуть наклонившегося вперед планера оперлись на упругий воздух, и дальнейший полет проходил в плавной, порой убаюкивающей благостности. Довольно редко опытный пилот использовал резкие пикирования и взлеты в виде горок. Чаще он просто зависал на встречных воздушных потоках. Тогда единственному пассажиру начинало казаться, что летательный аппарат вообще замер на месте, и только свист ветра доказывал, что они стремительно несутся в воздушной массе. Самое большое удовольствие Александра испытала, когда проходили кромку облаков. Встающее прямо по курсу облако заставляло тело непроизвольно сжиматься от предчувствия сокрушительного удара, а затем, через несколько секунд нулевой видимости, мир вновь врывался в сознание необычайной широтой и насыщенными красками. На четвертом или пятом проникновении в облака девушка стала все смелее присоединяться к вопящему от восторга Дмитрию. Когда они врезались в облако, он начинал кричать на повышающейся ноте букву «А», и когда они вновь вырывались на открытое пространство, завершал крик восклицанием, которое звучало примерно как «Йо-хо», а под конец самой захватывающей части полета девушка визжала гораздо громче своего довольного пилота. Напоследок планер проделал несколько гигантских горок и, поскрипывая корпусом, сел на брюхо практически возле самой точки старта. Со смехом и подначками вывалились из кабины, сбросили комбинезоны и уселись в подогнанную техникам машину Дмитрия. И вот тогда торговец повез девушку в один из лучших ресторанов. Под самые изысканные кушанья он воплотил в жизнь вторую часть своего стратегического плана, расхваливая Александру и поражаясь стойкости и бесшабашности, с которой она вынесла такое неординарное приключение. При этом он утверждал, что другие люди очень редко имеют столько мужества и бесстрашия для подобного полета. По секрету рассказал и несколько историй о знаменитостях, которых приходилось после приземления вытаскивать из кабины в не совсем чистом комбинезоне. В общем, цель была достигнута. Серая мышка возгордилась собой настолько, что мысленно стала выше многих мировых знаменитостей. А затем последовал третий этап ухаживания, когда насытившаяся и умиротворенная парочка прогуливалась по городскому парку вокруг живописного пруда. За полтора часа торговец убедил Александру в том, что она самая умная и рассудительная персона, и ей давно пора менять свою жизнь, причем решительно и кардинально. При этом следует руководствоваться не только деловыми, но и чувственными порывами, не стесняясь отвергать устаревшие догмы и отрицая навязанные воспитанием стереотипы. Между этими страстными монологами искусный соблазнитель весьма тонко, вполне естественно и мастерски провел первый поцелуй, который вообще-то здорово шибанул по мозгам каждому из сладкой парочки, как выяснилось в последующих признаниях. К концу романтического вечера поцелуи стали учащаться, и на разговоры осталось совсем мало времени, но его вполне хватило на то, чтобы убедить Александру именно сегодня перейти к иной, настоящей, взрослой жизни и поступить именно так, как ей подсказывает сердце. Конечно, имелось в виду, что одурманенное сердце наивной простушки подскажет ей только одно – не отрываться от своего избранника и попытаться доказать, что и как женщина она чего-то стоит. В свою машину Дмитрий Светозаров новую возлюбленную так и усадил, не выпуская из объятий. Господин Банки был в бешенстве, когда заметил через окно, что его сосед в полночь привез к себе в дом новую девушку, и в этой девушке была опознана никто иная, как агент его родной конторы. Ненавидимая им девица переплюнула Бориса Королюхова по всем статьям, и, чтобы хоть как-то заставить себя уснуть, мнимому миллионеру пришлось прямо из горла опустошить первую попавшуюся под руку бутылку коньяка, а затем завалиться на кровать, утешая себя кровожадными красочными сценами предполагаемой мести. Королюх много чему научился в этой жизни, и, пожалуй, лучше всего у него получалось выжидать самый удачный момент для исполнения своих планов. Светозаров проснулся первым, уже при свете дня, но так и остался лежать без движения, мысленно припоминая все перипетии сегодняшней ночи. Даже после того, Как Александра оказалась в кровати, ему пришлось потратить более часа на медленное раздевание недотроги и окончательный переход к интимным отношениям. То, что девушка оказалась девственницей, мало потешило разбалованное подобными вещами самолюбие. Тем более, что данная неприкосновенность была предсказуема на 99%. А вот то, что новая любовница оказалась до банальности неопытна и неумела в постельных игрищах, сильно разочаровала. Хотя, честно говоря, Александра старалась изо всех сил. Было заметно, что она отбросила весь свой стыд и усыпила все свои манеры, лишь бы удовлетворить самые разнузданные желания первого в жизни любовника. Но получалось у нее плохо, вернее, очень плохо. Дмитрий лежал, подложив руки под голову, и припоминал тех девственниц, которые с первого же раза показали в постели произвольную программу гораздо более высокого качества. А Александра, скорее всего, просто не понимала, что и как надо делать, а правильнее сказать, не чувствовала естественности доставляемого удовольствия. Несомненно, если есть желание и такой опытный ловелас, как Светозаров, совершенство можно достичь очень быстро. Неделя, максимум две. Для ускорения в перерывах дополнить это обучение наглядными пособиями в виде шедевров порнокиноиндустрии, литературы и общения с подсадными подружками из соответствующей компании. Но в данный момент торговец лежал и с непонятным отчуждением соображал, а надо ли это ему. В голову сразу почему-то полезло вчерашнее незавершенное дело, про которое совесть настойчиво кричала и требовала заняться немедленно. Тут же подоспели напоминания, что и Бонзай вместе со своим перекрестком ждет не дождется личного участия незаменимого Шафика. Припомнилось, что он уже долгое время не наведывался в свирепую долину, пятиминутный вояж за детьми можно смело сбрасывать со счетов. Да и вообще, тех нескольких просьб и укоров, которые тогда ему понеслись вслед, должно было бы хватить для того, чтобы немедленно покинуть землю навсегда и остаться только там, где его именуют почетным титулом. Граф Дин шахматный свирепый. При таких непонятных терзаниях неудовлетворенного сознания наилучшим выходом всегда считалось с головой окунуться в работу. Тем более, что той хватало на века вперед, стоило только о ней вспомнить. Дурака работа любит, и дурак работе рад. С мрачным оптимизмом мысленно воскликнул Дмитрий, нащупывая рукой под кроватью незаметную кнопку. Его решение срочно смыться из дому стало воплощаться в действии звонком оставленного возле зеркала мобильного телефона. Соскользнув с кровати, хозяин подошел к трюмо и начал многозначительный диалог сам с собой. «Да, я слушаю». «Конечно, разбудили». Он подмигнул проснувшейся Александре, которая поспешно натянула одеяло на голый участок своего весьма аппетитного тельца и теперь смотрела на своего обнаженного любовника с тревогой и тщательно скрываемой стыдливостью. «Что? И как вы такое допустили? Но это же настоящий кошмар! Какие обстоятельства? Ну как можно сваливать вину с себя на какие-то обстоятельства? Понимаю, ха, а без меня никак нельзя обойтись? Кто? Ну, раз и они спешат, то я выезжаю немедленно. Ждите». Затем Дмитрий бросился к шкафу с одеждой и принялся спешно одеваться, при этом скороговоркой давая объяснения, наставления и рекомендации. «Дело чрезвычайной важности, мое присутствие как председателя попечительского фонда обязательно. К сожалению, пока даже предположительно не могу сказать, насколько времени это меня затянет, но как только определюсь более конкретно, сразу тебе позвоню. В моем доме можешь чувствовать себя полноправной хозяйкой. Отвечай на телефонные звонки и пользуйся всем, что тебе понравится. На кухне найдешь все необходимые для приготовления большинства блюд. Если вдруг чего-то пожелаешь, звони в доставку, и тебе привезут все, чего только душа пожелает. Советую на улицу без надобности не выходить, а то тут у меня охранных устройств понатыкано. Может просто входную дверь заблокировать, обратно не впустит. Как ни пытаюсь настроить программу конкретного опознания по окончательной команде, ничего не получается. В салоне найдешь любые видеоигры и развлечения для домашнего кинозала. Большинство команд по освещению и созданию микроклимата выполняется по голосовым командам, но приборы настроены только на мой тембр. Так что, если захочешь дополнительной прохлады или тепла, придется управлять климатом с помощью пульта управления. Он вместе со всеми остальными пультами, на журнальном столике в салоне. Все, моя сладенькая, драгоценная и самая желанная. Он подскочил к лежащей девушке и экспансивно сгреб ее в объятия, осыпая плечи, шею и лицо горячими поцелуями. Развлекайся, как можешь, и постарайся без меня не скучать. По пути назад я тебе тоже позвоню, и мы решим, где проведем сегодняшний вечер». Александре ничего не оставалось, как проводить глазами умчавшегося мужчину и с еле сдерживаемым стоном недовольства откинуться на подушке. Причем недовольство касалось в первую очередь не себя или своего поведения, и даже не поведения Светозарова, а чего-то такого, что следовало срочно выяснить после тщательного обдумывания, потому что стало происходить нечто, ускользающее из-под контроля и не поддающееся никаким расчетам или осмыслению. То, что она явно не удовлетворила чрезмерную похоть торговца, было понятно и без глубокого анализа. Что он будет подобными действиями недоволен, опытная нимфоманка могла предсказать заранее, ибо выбранная тактическая линия требовала именно такого поведения в первую их совместную ночь. То, что Дмитрий так неожиданно, скорее всего, преднамеренно вдруг окунулся в работу, настораживало гораздо больше. Но и этому находились вполне логичные объяснения, главное из которых лежало на поверхности, банальная и тем не менее весьма эффективная и действенная проверка. Наверняка сейчас торговец устремится в частное сыскное агентство и проштудирует все те материалы, которые детективы накопали про биографию самой Александры и ее бабушки Каторжины. В данном случае стоило уповать на то, что родная контора все сделала правильно, со всей щепетильностью и уважением к мельчайшим деталям. Тут от самого агента ничего не зависело. В другой плоскости проводимой проверки, в самом доме торговца, в данный момент тоже началось тотальное слежение за каждым ее жестом, мимикой или взглядом. Подозревали, что вся вилла заключена в единый охранный комплекс, который не удалось взломать снаружи даже самым прославленным профессионалам. О многом говорил хотя бы тот факт, что за несколько последних месяцев внутрь периметра ни единого прибора для прослушивания или просмотра так и не удалось доставить ни самой конторе, ни прочим государственным службам, в том числе и Интерполу. Любые шпионские приспособления переставали действовать, как только пересекали порог дома, а ведь список способов доставки только своей длиной вызывал законное уважение, чего стоили только последние самодвижущиеся разработки в виде летающих насекомых. Но даже они оказались бесполезными. К тому же была уверенность, что при желании можно ворваться в дом и провести там скрупулезный обыск, но и он ничего не даст, кроме крупных неприятностей и головной боли. Слишком уж значимой личностью считался Светозаров как в среде миллионеров, так и в среде разных общественных деятелей. В сумочке у Александра имелся универсальный сканер, который мог незаметно сообщить своей хозяйке о самых скрытых видеокамерах и действующих микрофонах. Но доставать сканеры не требовалось. Профессионалу камеры были видны и так, они, конечно, не сразу бросились бы в глаза простому обывателю, зато они были всюду. А значит, предпринимать что-либо для поверхностного обыска или подсадки жучка означало обречь себя на полный провал. Поэтому и следовало играть дурочку, до глубины души расстроенную лишением девственности и отсутствием умчавшегося в неизвестность сказочного принца. Данное дело было нетрудное, поэтому Александра так и продолжила бездумно перекатываться по обширному сексодрому, которым смело могла называться подобная кровать. Предстояло осмыслить более важное, то подспудное и неосязаемое, что подсказывала интуиция, но никак не хотела открывать сознание. По всем признакам, которые замечала искусная соблазнительница и роковая женщина, которой себя по праву считала Александра в свои 24 года, еще ни разу не познавшая поражение на ниве подчинения мужских сердец, торговец вознамерился отчудить что-то неадекватное, вплоть до того, чтобы просто-напросто расстаться со своей новой недолговременной пассией точно так же, как до сих пор поступал и со всеми остальными. Скорее всего, именно поэтому он избежал из дому, воспользовавшись подвернувшейся оказией или придумав ее, предоставляя тем самым возможность одуматься глупышке и самой сбежать под бабушкино крылышко. Скорее всего, если он и зацеплен душевно, а в этом сомневаться по проявленной настойчивости не приходилось, то постарается теперь всеми способами вырвать попавший в сердце гарпун, не считаясь с грядущими кровопотерями, но всеми силами постарается сделать так, чтобы инициатива расставания исходила от девушки, а не от него. А почему? Ответить на этот вопрос в данный момент была бессильна даже такая женщина, как Александра. Но вот попытаться исправить положение в свою пользу она постарается обязательно. И вот тут высвечивается в сюжете новый вопрос. Как именно? С тяжеленным вздохом девушка стала рассматривать свои дальнейшие шансы. При ее цинизме годились любые методы, вплоть до самых крайних, потому что она очень хорошо усвоила еще первые уроки Павла Павловича. Если для достижения поставленной цели тебе надо использовать смерть самого близкого друга, не останавливайся ни на секунду. Никаких моральных терзаний у тебя быть не должно, а такие понятия, как совесть или привязанность, должны быть для тебя пустым звуком. Любой грех можешь смело списывать на счет командования, а мы уж тут, с высоты общегосударственных интересов, сами рассудим. Теперь оставалось только воспользоваться этими и многими другими указаниями и выбрать оптимальную линию поведения. Использовать смерть друга вроде как не получалось. Никто не падал рядом, сраженный пулей, да и вдали трупов не наблюдалось. Вот разве что Каралюха. Александра непроизвольно внутренне засмеялась, представив, как можно было бы использовать смерть мнимого миллионера. Пожалуй, в данном случае, несмотря на возникшие между ними в последнее время нити симпатии, она действительно не задумалась бы ни на секунду, наступая на труп Бориса Банки и используя его смерть как трамплин. Вот только вряд ли шеф и те, кто наверху, позволит использовать подстроенную смерть такого крупного агента. Да и как это будет выглядеть? Александра теперь уже еле сдерживала смех, представляя себе такую сценку. Якобы Каралюх пытался ее изнасиловать, она его оттолкнула, тот упал и помер от удара головушкой о камешек. Ну а потом она бросается к торговцу со стенаниями и мольбами скрыть ее от правосудия и разбирательств. Тот, конечно, из жалости разрешает ей прятаться в его доме, они проводят недельку на одной кровати, и вот тогда он уже и часа себе не помыслит без манящего, обворожительного тела, а без ее лаской страстных объятий будет задыхаться, как без воздуха. Вот тогда она его удовлетворит сверх всяких ожиданий. От представленного сексуального действа, лежащая поперек кровати, Александра вдруг почувствовала в себе бьющее волной горячее желание и, чтобы хоть как-то с ним справиться, перекатилась на живот. Свесила руки с кровати на ковер и некоторое время бездумно рассматривая скопившуюся под тумбочкой пыль. Потом обратила внимание и на лежащий под самой стеной лист бумаги. Постепенно любопытство, посоветовавшись с осторожностью и здравым рассудком, разрешила протянуть руку и достать листок. Да и что здесь криминального? Лежала красавица на кроватке, да и заметила бумажку. Так почему бы мусор не поднять? Написанный фломастером список имен дошел до сознания сразу. Тем более, что половина из них была в конторском списке тех самых женщин, которых торговец использовал время от времени для расслабухи. Вызывал он одну из них довольно давно, более 2 недель назад, из чего следовало, что список, скорее всего, составлен предпоследней ночью. Как агент и предполагала, объекту обязательно захочется оттянуться после чаепития с тортиком от всей своей распутной души, и оставалось только изумляться, почему он так никого и не вызвал. Хотя тут фантазия опытной соблазнительницы давала сбой. Ему могли помешать деловые звонки, неприятности по работе, ненужные воспоминания, да все, что угодно. Хотя хотелось бы наивно верить в то, что именно воспоминание о ней, любимой, и заставило Светозарова отбросить и листок, и похотливые замыслы. Саша подняла голову выше и уткнулась взглядом в столь важную для их дела фотографию. А ведь и в самом деле, скорее всего, Дима засмотрелся на сестренку, предался лирической ностальгии, сравнил Леночку с новой девушкой с катка, и наверняка нашел много общего. А потом, успокоенный и умиротворенный, уснул. Да так крепко, что проспал гораздо дольше обычного, если верить его рассказу. Скорее всего, именно в этом и крылось то самое нечто, ускользающее из-под контроля и не поддающееся никаким расчетам или осмыслению. Исходя из этого стали вырисовываться дальнейшие действия. Целомудренно обмотавшись простыней, хотя хотелось продефилировать перед всеми камерами полностью обнаженной, агент неспешно обошла дом, как бы примеряя на себя новое звание хозяйки такой роскоши, заглянула в 2 огромных холодильника на кухне, полюбовалась внутренностями некоторых шкафчиков с продуктами и напоследок с невинным интересом поверхностно осмотрела шкаф с постельным бельем. При этом устроила небольшое шоу со сменой одеяния, примеряя другие простыни в разных вариантах ношения. Шоу делалось не зря, она постаралась продемонстрировать все доставшиеся ей от природы качества, от длинных ног до небольшой, но аппетитно торчащей груди. Чуть изменив угол зеркальной двери, она проделала перед камерой массу поворотов головы, подняв руками волосы вверх и красуясь точеным изгибом шеи. Затем сделала вид, что опомнилась, испуганно осмотрелась по сторонам и поспешила надеть на себя свою одежду. После этого долго стояла возле кровати, где этой ночью потеряла невинность, и рассматривала подрагивающий в руке листок. Пусть наблюдатель впоследствии тщательно обдумает данную сценку. Фломастер нашелся, как и ожидалось, в верхнем ящике тумбочки. Размашисто написанное предложение появилось чуть ниже списка, и вот уже тот лежит на подушке в виде вечного укора и напоминания о несправедливости. Светозаров хотел ее саму обвинить в непонятном уходе, так вот пусть теперь будет виновен он сам. Лучший вариант событий придумать было сложно. Чуть позже автоматика плотно закрыла за ушедшей гостьей бронированную плиту, украшенную деревянными накладками. Как Александра не пыталась при этом хлопнуть тяжеленной входной дверью, ничего не получилось. Подобные устройства закрываются беззвучно. Глава 16. Перекресток. Когда про странную пещеру узнал Шафик, то с перепоя вначале долго не мог сообразить, почему Бонзай Пятый пытается это дело взвалить на него, а поэтому сильно осерчал, выругался на взволнованных распорядителей и пригрозил страшным наказанием, если посмеют его еще раз ударить хоть единственным громким словом по опухшим мозгам. Опять завалился на подушку и потянул на себя одеяло. От него вроде отстали, но спасительное забвение, так необходимое после трехдневного запоя, больше не приходило. Так и крутилось в голове словосочетание «хохочущий дым». Где-то он уже такое то ли слышал, то ли видел, и ворочающиеся в голове неспокойные мысли так и не дали вновь впасть в блаженный, оздоравливающий сон. Постепенно динозавр разозлился на то, что нужные мысли разбегаются как тараканы, и попытался сконцентрироваться на решении поставленной задачи. В результате разболелась голова. Пришлось принимать соответствующие меры. Потянулся к позолоченному шнуру и легонько дернул. Тотчас из смежной комнаты выскочила полуодетая девица и с надеждой стала разгоняться для прыжка в кровать, но была встречена выставленной вперед ладонью и хриплым окриком. «Нет, стоять! Мне сейчас, голубушка, не до тебя, а вот от кваску Альпивка моему организму ой как пользительно будет! Один момент, господин Шафик!» Через несколько минут она вместе с напарницей приволокла сразу два подноса не только с любыми видами опохмелочных напитков, но и с полным набором закусочек и сладких блюд для обильного завтрака. Ох, ну зачем же столько, так ведь обед уже скоро. Да и вообще, такому великолепному мужчине подкрепиться никогда не зазорно, заулыбались девицы. Дин вылокал огромный кубок ядреного кваса и словно заново на свет родился. Непроизвольно потянулся рукой за кусочком маринованного яблочка. Потом ухватил горячий, только что из печи, блинчик. Когда распробовал начинку из мяса и жареных грибов, недоуменно хмыкнул, указывая на дверь. «Да у вас там никак сразу и блины жарит, ну что вы, господин Шафик, просто из кухни все время свежие подносит, а остывшие забирают. Молодцы, друг короля съел еще один подобный шедевр кулинарного искусства и почувствовал, как урчание в успокоенном желудке стало уменьшаться, а посему позволил себе и несколько глотков пива, пожалуй, лучшего из местных сортов. Хотел было душевно отрыгнуть, но вспомнил о сидящих на уголках кровати девицах и скомандовал: «Пока отдохните, мне подумать надо. Понадобитесь, позову». Оставшись один, продолжил неспешный завтрак и попутно отдался усиленным размышлениям. Сегодняшнее событие однозначно должно стать архиважным в его жизни, и, по логике вещей, следовало немедленно вылезать из кровати и мчаться в таинственную пещеру. Но какое-то странное чувство буквально заставляло вначале припомнить историю странного словосочетания, а только потом предпринимать соответствующие действия. Именно поэтому торговец стал усиленно и дотошно припоминать все перипетии своего уникального дара, а также все те странности, которые за долгие годы повстречались у него на пути, и нашел нужный момент в своих воспоминаниях. Дело происходило на четвертом году его хаотичных и порой весьма рискованных путешествий. Именно в одно из своих проникновений через створ между мирами он обратил внимание на уходящую перпендикулярно в сторону тропинку из красных камней. До этого никогда прежде он не находил в безвременье никаких материальных объектов, даже звука или дуновения ветерка там не существовало, только серая непроглядная субстанция, которую следовало преодолевать вторым по счету шагом. А тут целая тропа. Как было не застыть с поднятой ногой, а потом решительно не водрузить ее на красный камень. Твердь под ногами не оказалась стабильной и слегка покачивалась, подрагивала, но и простиралась всего лишь метров на 10. Потом она упиралась в каменный осколок, какие обычно рисуют в древних русских сказках, когда герою-богатырю предстоит нелегкий выбор. На плоском срезе тоже оказались надписи, причем весьма многочисленные, но вот советов куда отправиться и подсказок, что где найдешь, на камне не было. Вместо этого там были выплавлены различные пословицы да пожелания. Причем некоторые из них отличались полным абсурдом. Например, такое: «Не влюбляйся к старости, козлом станешь. Лучше просто пользуйся свалившимся на тебя случаем». Или: «Прежде чем выгнать жену из дому, награди ее по-царски». Интересно, кто бы мог следовать такому идиотскому совету? Коль выгонять, так только с музыкой. Тем более странно звучало следующее предложение: «Всякая дева, что телом тебе отдалась, женой твоей почитается». Тогда еще Дмитрий повеселился над последним. Получается, что каждую шлюшку после расставания царицей надо делать, а это не просто накладно, невозможно. Было на камне выплавлено и несколько непонятных словосочетаний, предназначенных, скорее всего, туповатому деревенскому кузнецу. Грянет гром, хватайся за наковальню, брызнет сталь, обратись дымом, потеряешь зрение, доверься детям. И вот как раз среди этих совсем непонятных предложений и было одно наущение: бойся зеленого перекрестка из-за дыма хохочущего. Тогда торговец немало подивился затерянному в безвремени осколку человеческой глупости. Ко всему прочему, он больше никогда этой тропы не видел, хотя в тот самый створ проходил потом неоднократно. Со временем сей удивительный факт поистерся в архивах сознания до минимальной тусклости красок, да и слова в памяти особо не задержались. Зато сейчас мозговая атака принесла свои плоды. Впервые одно из наущений имело какое-то отношение к действительности. Осталось только выяснить, каким именно боком оно теперь вылезет. Начав одеваться, Шафик вновь вызвал расторопных девиц. «Где те достойные мужи, что пытались будить меня? Ушли, но один сидит, дожидается, пока проснуться соизволите». «Уже соизволил, зовите». Мужик оказался мастером, первым помощником прораба, и чуть ли не с порога обрадованно зачастил словами, подробно пересказав то, что и так накрепко засело в мозгу. Шафика интересовало другое: что там сейчас творится? Провал огородили деревянным забором, прораб выставил часовых, и никого даже близко не подпускают. Хотя добровольцев вниз спуститься да удаль свою молодецкую показать уже, почитай, 200 набралось. «Правильно сделали, направляясь к двери», — одобрил Дин. «Потому как мне кажется, там и 20 не справится. Может, его величество разбудить?» «Опробовали?» «Конечно, но он к вам отправил. Сказал, что вы и сами разберетесь». «Ну, значит, и нечего королю отдых портить. Вон он как победу праздновать замучился». Мастер попытался забежать вперед и посмотреть в глаза Шафика, уж не издевается ли тот над своим другом, но потом передумал и просто дипломатично поддакнул. «Тяжесть короны может Любу голову сломить». Прибыв на место, торговец не заметил вышеупомянутых сотен, хотя праздных обывателей шаталось предостаточно. Именно на них и указал подскочившему прорабу в первую очередь. Что за люди? Из весей и хуторов подтянулись, как мастера, так и подмастерья. Пронеслась у них там новость, что король Вильгу перестраивать собрался, вот они и подались на заработки. Но мне пока их определить некуда. Отлично. Сколько ни придет, все равно мало будет. Часть поставьте на возведение кругового забора вокруг башни, а остальных отправляйте к восточному крылу королевского замка. Я чуть позже подойду и определю фронт работ. Будут разбирать строение. Ответственный строитель так и присел от неожиданности. Как разбирать? Где же его величество жить-то будет? Да и приказа он такого не отдавал. Когда же ему, болезному, приказы такие отдавать, когда он еле дышит от усталости? Чуть ли не обиделся за своего друга Шафик. Вот выспится как следует, и не сомневайся, обязательно отдаст. А пока мы с ним новый проект согласуем, до границы строительства на месте определим, он вот тут со мной в одном из этих особняков поживет. Чай, не бедные у него друзья, уж какую-никакую лежанку выделит. Да уж, поневоле согласился прораб. Тем временем они дошли до огороженного забором провала, вошли внутрь, и тут же последовали объяснения. Это то самое место, где мы изначально начали колодец бить. Еще до праздников на 5 метров углубились, а сегодня ударными темпами молотобойцы еще 3 метра породы прошли. Вот тогда все вниз и рухнуло. Как только ни одного насмерть не пришибло, до сих пор понять не могу. Хотя трое сильно покалечены, но врачи обещают, что жить будут. Задумчиво глядя на уходящие вниз веревочные лестницы, Шафик спросил: «И какой глубины удалось достичь?» «До запланированной вами 1 метра не хватило. От точки проломленного свода до пола пещеры, 9 метров, я при выемке раненых промерил. К зеленому дыму никто не подходил, сами не осмелились, а потом и я запретил. Ладно, тогда спускаемся. Посмотрим, кто там осмеливается хохотать без разрешения законного короля Бонзея Пятого. Ступив на засыпанное обломками руды дно, оба стали первым делом осматривать свод, справедливо опасаясь отходить от дыры в сторону. Света, который давали зеленоватые отблески роящегося в тоннелях дыма, хватало. Хотя неприятные звуки, напоминающие озлобленный хохот, время от времени заставляли тело покрываться мурашками страха, Дин решил пока не обращать на это внимания, и приступил к замерам. Благо остальной свод выглядел довольно прочным и без трещин. Словно спекшаяся масса в виде крышки была слеплена гораздо позже самой пещеры. Или вообще емкость была выдолблена изнутри. Диаметр почти идеального круга составлял 20 метров. Створы тоннелей находились строго друг напротив друга, действительно напоминая перекресток. По прикидкам прораба, вся ось смещалась от направления на север по часовой стрелке на 15-20 градусов. Рукотворных стен пещера не имела, зато весь пол был выложен треугольными каменными плитами. Отделаны были и створы самих тоннелей. Сколотые на клин камни создавали свод, который резко устремлялся вниз. Виднелись сквозь дым и первые ступени, на которых почти сплошным ковром пробивалась зеленоватая поросль в виде мха. Ближе чем на 2 метра к тоннелю даже Дин подойти не решился из-за сразу усиливающегося хохота. Причем утробные звуки равномерно усиливались сразу во всех четырех клубах зеленого дыма. Туда лезть совершенно не хотелось, да и предупредительная надпись, прочитанная когда-то в безвременье, добавляла благоразумия. Но самое главное, динозавр усмотрел сразу, как только оказался внизу. Четыре дуги стыков между мирами упирались спаренными концами в каждый из тоннелей, оставляя посредине пещеры вогнутое со всех сторон вовнутрь квадратное пространство. Такое тоже никогда прежде видеть не доводилось. Хотя именно это место и было выбрано изначально для строительства башни из-за находящейся на поверхности дуги створа, но там она одна-одинешенька и ничем не отличалась от тысяч ей подобных, кроме сочности и приятной глазу величины. А что тогда означают эти соединенные концами дуги в пещере? Но, как ни размышляй, опробовать все равно придется. Конечно, входить в тоннели торговец пока не собирался, но опробовать идентичность створов между мирами был просто обязан. Для чистоты эксперимента он отправил прораба на поверхности и настоятельно посоветовал не заглядывать в провалы и вообще находиться за ограждениями. Мало ли какие аномалии тут возможны, начнется сотрясение грунта, вот и свернется человек в яму. И так уж инвалидов потом придется своими методами на ноги ставить. Оставшись один, Шафик попытался проникнуть в ближайший стык и был удивлен, когда просто перешагнул хорошо видимую его особым зрением дугу. Последующие попытки тоже не принесли ни малейшего успеха, хоть в центре, хоть ближе к окончаниям дуговых искривлений между мирами. Как исследователь не старался, с какой стороны не входил, результат равнялся нулю. Попасть из пещеры в иную систему координат не получалось. Следовало отбросить стратегию первого штурма и благоразумно выбрать тактику постепенных исследований, но не прекращать же по этой причине начавшееся строительство. Пришлось во второй раз пригласить вниз прораба и приступить к планировке будущих подземелий. Значит, так, смотрите и запоминайте. Весь свод пещеры надо кардинально усилить. Для этого проложите расширенное основание фундамента по периметру стен. Затем арочным способом сведете стены к центру купола. По центральной оси можете укрепить колонной. Сама пещера при этом уменьшится, но это не так важно. Следите за тем, чтобы, когда будут удлинять за счет фундамента и стен тоннели вовнутрь, никто из строителей даже не касался зеленого дыма. Предупредите дополнительно, это смертельно. От места пролома до пола соорудите широкую винтовую лестницу, желательно удобную, чтобы и его величеству не стыдно было спускаться сюда в случае надобности. Ну а когда вся пещера будет укреплена, смело продолжайте наверху строительство запланированной башни. А если зелень потом заполнит вашу башню полностью, постараюсь решить эту проблему в самое ближайшее время. Вдруг она начнет проникать вовнутрь пещеры? Никак не мог утаить свои справедливые опасения прораб. Буквально в ближайшие часы, тогда сразу же прекращайте все работы на этом участке и выводите людей наружу. И не вздумайте пустить сюда хоть кого-нибудь до моего возвращения. После утряски некоторых деталей с главным строителем Дин прямиком отправился в госпиталь. Особыми магическими способностями лекаря он не обладал, но по мере возможности облегчить участь покалеченных проходчиков постарался. Самым тяжелым он вколол обезболивающее, которая давала успокоение на несколько суток. Остальным раздал по упаковке таблеток противовоспалительного свойства, а напоследок составил для себя список, чего и сколько надо захватить для пострадавших из цивилизованного мира. Все-таки он чувствовал особенную вину. Несчастье произошло на строительстве его будущего форпоста, уже широко разрекламированной в народе башни Шафика. Когда Дин уходил из госпиталя, все его провожали улыбками. Уже только само посещение знаменитого кудесника улучшило состояние пострадавших. Все знали его не только как спасителя королевства, но и как рубаху парня, не гнушающегося выпить из одного кубка с простым человеком. Возле королевской опочивальни прислуга металась с подносами и кувшинами, из чего стало понятно, что и самодержец изволил проснуться. Глядя на его распухшую физиономию, Шафик не удержался от смеха, восклицая: «Хорошо быть королем». Бонзай с придыханием оторвался от кубка с каким-то явно целебным напитком и укорил товарища: «Ай-яй-яй, и не стыдно над больным другом издеваться, сам небось только глаза продрал». «Да нет, твое величество, я уже часа три как по твоей земле топаю, весь в делах и заботах, аки пчелка. Кто это тебя разбудить осмелился?» Удивился король, усиленно почесывая висок и припоминая: «Вроде и меня кто-то пытался толкать, да вот, по твоему монаршему указу и разбудили. Забот мне прибавили преизрядно, да и тебе вставать пора. Народ под дворцом собрался, твоего слова ожидает. И по какому поводу слово молвить надобно? Ну как же, они дворец разбирать будут, да вот сон твой прервать не решаются. Выйди, благослови подданных на доброе дело». «Ох, да куда ты так спешишь вечно?» — запаниковал Бонзай, сползая с кровати и начиная интенсивно одеваться. «Ты думаешь, это так просто, родной дом разобрать по кирпичику? Да здесь только тайников всяких столько, что и батюшка покойный не припомнил бы. Каждый камешек проверять надобно». «Вот именно. Так что советую воспользоваться срочно услугами своих подданных, которые тебя любят и ничего из найденного не утаят и не повредят. Хуже будет, когда лютость чужих земель нахлынет. Какие только проходимцы не затешутся в ряды мастеров и подмастерьев». «Тоже верно. Но где я жить-то буду, пока новый дворец не построим?» «Как-нибудь договоримся», — покладисто заверил Дин. «Аль ты позабыл, что мне 4 поместья дарованы в центре Вильги? Так ведь сам и даровал», — ехидно напомнил молодой самодержец. «Человек я благодарный, со скидкой тебе сдам одну из комнат, можешь сегодня и выбрать, благодетель ты мой». Направляясь к выходу, возопил Бонзай: «Что бы я без тебя делал? Кстати, а где обещанные тобой варианты проектов? Хотелось бы, так сказать, окинуть взглядом образцы обещанного великолепия. Хм, помнится, мы уже держали в руках несколько чертежей и эскизов», — стал усиленно припоминать торговец. «Точно, я тебя еще и с архитектором собирался познакомить. Может, он даже согласится перебраться сюда и лично заняться твоими новостройками. Между прочим, легендарная, всемирно известная личность. Помнишь, уже перед самым выходом из дворца король резко остановился и признался: а как же, конечно, не помню. Разве с таким, как ты, что-то в голове останется? Ха, ведь учила меня мама: Бон, дружи только с примерными мальчиками». «Ага, у нас тоже существует подобное выражение. Алкоголики нам не друзья, а родные братья». Оба товарища от души рассмеялись, после чего Бонзай попросил: «Так что ты мне, брат, посоветуешь сказать народу? Предупреди, что во внутренностях твоего династического дворца припрятано много ценного. Ну и пообещай, что за усердие и честность будешь поощрять со всей своей легендарной щедростью, а за утаивание найденного казнить со всей наследственной беспощадностью. Всех, кто будет участвовать в разборке дворца, желательно разместить на время в одном месте, хотя бы в пустующих поместьях. Ну, это мы уже с прорабом утрясем, а потом и я пару слов добавлю, так сказать, в свете сегодняшних утренних событий». Так и сделали. Бонзай Пятый выступил с короткой речью, подводящей итоги славных побед и новых исторических союзов. Потом ярко обрисовал ближайшее будущее как Вильги со всем королевством Ягонов, так и перспективы роста каждого честного, патриотически настроенного подданного. Напоследок пообещал, предупредил и благословил, как и советовал торговец. Народ радостными криками выразил ликование и полную поддержку всем славным начинаниям своего любимого короля, и уже собрался расходиться, когда Шафик поднял руку, требуя внимания. «Не стоит и говорить, что все с почтением замерли и с уважением выслушали каждое слово. Славные мастера, уважаемые труженики Ягонов, в этот день произошло еще одно событие, которая может вознести королевство Ягонов к небывалому величию. И я уверен, что строители этого дворца оставили нам, своим потомкам, ни одно упоминание, как обращаться с чудом, найденным сегодняшним утром. Поэтому и прошу, и требую, будьте особенно осторожны, если отыщете что-то странное, непонятное. Бережно относитесь к каждой найденной книге или манускрипту, особенно остерегайтесь запечатанных шкатулок. В них могут находиться смертельно ядовитые вещества или послания, запечатанные опасными защитными заклинаниями. Также присматривайтесь ко всем камням и откладывайте в отдельное место все те, на которых увидите выгравированные надписи, рисунки или непонятные знаки. Наверняка и такие археологические находки нам будут очень полезны.